Глава 12. Калининградская область. Светлогорск. Елена. Несколько дней спокойной жизни на побережье в небольшом домике, который мы самовольно заняли, дало ощущение спокойствия и покоя. Пляж, море и безделье – вот все, чем мы занимались с Елизаветой. А та была этому рада не меньше, чем мне. Новость о гибели семьи, ее босса и других родственников, друзей что-то подкосило в ней, и она явно пыталась забыть о том, что удалось выяснить. Но, конечно, долго так продолжаться не могло, ведь сошедший с ума мир не мог оставить их безучастными к его судьбе. Мы обе лежали на пляже, и хотя погода была пасмурной, вытащили шезлонг на берег и просто лежали, глядя на море, попивая самодельный коктейль из большой кастрюли, где его намешали. Да, льда не было, но и так было неплохо, до той поры, пока не пришло очередное уведомление от системы. Внимание! Вашим лидером активирован артефакт замедления времени в момент сопряжения. Процесс сопряжения увеличивается в 3 раза. Таймер начала сопряжения изменен. До события осталось 200 часов. Штраф за использование артефакта. Стихийное открытие порталов. Событие. Стихийный портал. Портал в другие миры, не населенные разумными. Количество порталов ограничено 3% от расчетной величины. Отражайте атаки агрессивно настроенных зверей, чтобы выжить. Внимание! Противной стороной активировано событие – стихийные порталы. Количество стихийных порталов определено случайным образом и будет увеличено в 2 раза, что вкупе составит 6% от расчетной величины. Внимание! Противной стороной активировано событие – колонист. Любая раса ниже вас по уровню может принять участие в набеге на ваш мир с целью грабежей и пополнения рабов. Открытие случайных порталов в любой точке мира. В процессе отражения колониальных атак все бонусы будут повышены в 2 раза. Возможно, выпадение артефактов. Время действия – до начала сопряжения миров. «Тебе тоже пришла эта хрень?» – спросила Елизавета, повернувшись ко мне. «Да, и что это значит?» – спросила я, уже прекрасно понимая, что она ответит. «Лафа закончилась. Пришло время действовать. Вести себя как страус, пряча голову в песок, точно не стоит. А то сожрут и не заметят. Предлагаю поехать в Санкт-Петербург», — предложила Елизавета. «На чем? Поезда не ходят, самолеты не летают, а пешком далеко. Да и не дойдем, какими бы сильными мы ни были. Литовцы не любят русских и захотят отомстить, а бегать от толпы националистов — то еще удовольствие», — ответила ей, хотя мне самой надоело здесь находиться. «Поплывем на яхте. Осталось найти капитана, а яхту возьмем в Калининграде. Там и капитана найдем», — уверенно сказала Елизавета, а я, пожав плечами, вздохнула и перевернула кастрюльку с коктейлем на землю. «Только не пешком. Давай велики найдем, на них и поедем», — предложила я. «Да, и где мы велики достанем?» — ехидно спросила подруга, с грустью посмотрев на пустую тару с коктейлем. «На базе отдыха точно должны велики быть. Вот у них и возьмем. Уверена, они нам не откажут. А если и откажут, им же хуже будет», — ответила, вставая с шезлонга. Зимний дворец. Дмитрий Волков. «Княже, началось!» — прокричал вошедший в мой кабинет секретарь, застав меня спящим за рабочим столом. Вчерашний день, да и ночь выдались непростыми. Пришлось усиленно работать, благо помощников мне надавали столько, что от их инициативы голова заболела через полчаса общения. Надо сказать, что идея нагрузить работой других людей мне понравилась, а уж когда идеи от них оказались действительно нужными, то я даже успел порадоваться. Вот только пожалел, что не сделал этого раньше, так как за оставшееся время нужно очень многое приобрести, и один Ашот с этим не справится. Брать кого-то еще я побоялся, уж слишком много давал доступ на биржу, и приходилось серьезно контролировать работу одного помощника. К сожалению, системная клятва не гарантировала защиты от предательства. И именно через биржу можно купить специальный артефакт, который частично нивелировал последствия от нарушения клятвы. А были и артефакты, которые вообще могли эту клятву снять. Правда, при этом вторая сторона договора получит об этом уведомление. Но бывают такие моменты, к примеру, во время битвы, когда уведомлений сыпятся десятки, что их просто не замечаешь. Именно поэтому я решил, что кроме Ашота на биржевую торговлю никого пускать не буду, за что приходилось расплачиваться собственным участием. Списки необходимых для моего княжества покупок росли быстрее, чем мы их удовлетворяли. А ведь приходилось еще заниматься и другими делами. В итоге ночью я просто заснул за рабочим столом, но мы с Ашотом успели закупить почти все, что необходимо. К составлению списков подключили военных интендантов и специалистов по государственным закупкам из МЧС. Они-то и внесли основные правки в закупаемые товары. И хорошо, что это сделали, так как я избавил себя от множества проблем в будущем. Оказалось, что бытовые проблемы в подконтрольных мне землях накапливались и готовы были обрушиться, как снежный ком. Понятно, что сейчас все заточено на подготовке к отражению вторжения, но и постоянно игнорировать их все время не получится. «Что началось?» — спросил я, вернув мысли в нужное русло. «Дежурные сообщили об открытии первых порталов», — доложил взволнованный секретарь. «Подробнее». Приказал я, облачаясь в броню, спать я теперь предпочитал в одежде, так как мне не понравилось, как меня переместили на рейтинговый бой. 6 прорывов в городской черте, все стихийные. В них разные твари, но, судя по первым докладам, пока ничего серьезного, если не считать того, что на Васильевском острове там летучие змеи, справиться с ними непросто, да и много их, однако пока большого урона нет. Один портал открылся под Гатчиной, и там человекоподобные разумные со змеиной головой напали на небольшую деревушку. Вроде Бор называется. Жителей по переписи до апокалипсиса меньше сотни, но за счет приехавших из Питера сотни две примерно. Группа быстрого реагирования выдвинулась почти сразу, как был замечен пожар на месте деревни. По факту застали только пустую деревню и десяток мертвых жителей, преимущественно мужчин. Судя по всему, остальных увели с собой. Об этом рассказал один паренек, который сумел сбежать по пути, когда их вели в аномалию, то есть портал. «Хорошо, готовьте повозку на Васильевский остров. Пора и мне размять кости», — проговорил я, доставая артефакт связи и сразу прося меня соединить с Гатчинским княжеством. К сожалению, информация подтвердилась, и деревню захватили змеи-люди, а это означает, что подобные нападения продолжатся. Облачился в доспехи быстро, поэтому через 7 минут был уже на улице у конной коляски, куда запрыгнул с одним из своих телохранителей. Ближники решили, что рядом со мной, помимо помощников, должно быть несколько телохранителей. Беспокойся обо мне. Я же согласился с ними, чтобы не отвлекаться на защиту помощников, ну и от помощи отказываться не буду, если таковая потребуется. Еще через 15 минут мы были на стадионе СПБГУ, где застали не очень хорошую картину. 2 отряда воинов обложились щитами в виде черепахи, пытаясь атаковать летающих тварей, действительно похожих на змей с крыльями. Их атаковали из арбалетов, но неловко уворачивались от арбалетных стрел, поэтому обстрел выглядел почти бесполезно. Только маги своими дистанционными техниками сбивали их, но успехи были не очень. Даже от большинства атак магов они успевали увернуться. Я сразу бросаюсь к самой большой стае летающих тварей, замечая по пути посиневшие тела дружинников и ополченцев, погибших от яда летающих змей. Сразу активирую способность вампиризма, выбрав летающих тварей ее целью, а следом запускаю молнию в самую большую стаю, настраивая на веерное распространение. Внимание! Вы убили змееголова, получено 3 очка опыта. Объявления посыпались целым каскадом, как и сами мертвые твари на землю. Собственно, молнию можно было и не использовать, хватило бы вампиризма. Уж слишком маленький уровень у этих летающих гадов. Но хотел проверить, как ее правильно использовать на массовых целях. Увиденным остался доволен, а дальше просто побежал по стадиону, а попадавшие в поле действия змееголовые падали на землю практически мгновенно. За 5 минут все змеи осыпались на землю, а за редкими одиночками бросились небольшие отряды по 10 человек с арбалетами и магами, добивая их. Потери были достаточно большими, около десятка гражданских и десятка дружинников с ополченцами, но в целом атака отражена, пусть и моими усилиями. Сразу нарваться на летающих тварей я не рассчитывал, думал, что дружинники успеют прокачаться, но в целом все обошлось малой кровью. Хыны дежурили по периметру города, обеспечивая безопасность его границ, и я надеялся, они выполнят свой долг по защите. Найти похожих рабов пока не удавалось, а нанимать наемников слишком опасно. Слишком много негативных отзывов по тем отрядам, которые были доступны. К сожалению, рейтинг нашего мира на уровне мусорного, и рассчитывать на качественных наемников не приходится, а то я бы точно нанял несколько отрядов. Еще сильно напрягали ограничения в средствах передвижения. Скорость сейчас имела огромное значение и была решающим фактором. Инженеры сейчас изучают возможность изготовления зарядных станций в виде мощных пружин, закручиваемых с помощью водяных колес или ручной силы, но пока ничего толкового предоставить не могут. Лошадей мало, да их скорость не так велика, как может показаться. Скакать в быстром темпе они долго не могут, и после определенного расстояния им нужен отдых. На бирже ничего толкового найти не удалось. Магические порталы очень дороги и действуют ограниченное время, а другие возможности закрыты для покупок из-за рейтинга мира. Так я об этом даже не знал, но Ашот показал мне скрытое меню в демонстрационном режиме, и я понял, что с развитым магическим миром нам пока рано сталкиваться. Были самоходные повозки, но управлять ими могли маги от 20 уровня, а лучше 25-го, чего нет даже у меня. Сейчас приходилось полагаться на надежные трициклы на основе велосипедов. Только на них можно быстро провести передислокацию больших отрядов со снаряжением. Разобравшись с самой сложной аномалией и убедившись, что она закрылась, вернулся во дворец, где собрал своих ближников и провел небольшой совет, где обсудили первую встречу с аномалиями и с работорговцами. Но было принято решение пока ничего не менять в системе реагирования, так как что-то улучшить сейчас довольно сложно. Отряды ополчения обучаются повсеместно, трижды в день. Все, кто могут ходить и держать в руках оружие, привлечены в них. К обеду сообщили еще о 6 аномалиях, или, правильнее сказать, порталах, открытых в городе и прилегающих территориях, но пока не открылось ни одного портала по сопряжению с другим миром. В отличие от стихийных порталов и порталов, созданных работорговцами, те не исчезнут до конца конфликта. Я же не знал, чем себя занять, так как уходить далеко от штаба не хотелось, а заниматься административной работой было не для меня. Поэтому я больше времени проводил в оперативном штабе, смотря, как он работает, и ожидая основных новостей. Но до конца дня порталы сопряжения так и не открылись на подконтрольных нам землях. И это, с одной стороны, успокаивало, а с другой — нервировало, так как хотелось хоть какой-то определенности. Только с началом ночи прибежал дежурный офицер и доложил. «Господин, первый портал сопряжения открылся в морском порту, прямо на острове Белом, где очистные сооружения, рядом с дежурной группой быстрого реагирования. Они уже приняли бой и отбили первую волну атаки крысолюдей. Транспорт готов?» — спросил я. «Да, все готово, ждут только вас». «Отлично», — ответил я, направляясь на выход из дворца, по дороге в очередной раз проверяя свой инвентарь. Быстро добраться не получилось, так как туда стягивались другие отряды, в том числе и отряды ополчения для прокачки, добровольцы, решившие участвовать в первой волне. По дороге было время ознакомиться с картой порта, где остров выглядел крайним к порту и со всех сторон был окружен водой, имея только один мост, соединявший с портом. Его огибала с двух сторон кольцевая автодорога западного скоростного диаметра, расположенная значительно выше него. С одной стороны, удачно, что портал открылся в нежилой застройке, а с другой — оборонять такой остров намного легче, и использовать его как портал для накопления сил очень удобно. Сразу приказал сосредоточить часть войск прямо на мосту кольцевой автодороги и перевести туда самодельные катапульты, которые вовсю уже выпускались на производствах, при этом разных видов. Помимо этого приказал готовить плавучую переправу для наводки нескольких мостов к острову соседнего пирса. К Канонерскому острову вел туннель, проходящий под каналом порта, а на самом острове как раз и размещалась группа быстрого реагирования, благо инфраструктура там позволяла. Добравшись до Вольного острова, где расположился временный штаб, я сразу направился в него. «Докладывайте», — приказал я, обратившись к одному из ближников, командующих группой быстрого реагирования. «Портал сформировался за 15 минут, поэтому успели вывести с острова гражданских и начали создавать баррикаду. К началу открытия портала группа быстрого реагирования уже была на месте и встретила первую волну. Противник первого и второго уровня, среди которых попадались игроки 10 уровня, они-то и выкосили большую часть отряда. К приходу основных сил потери отряда составили 60%, но они смогли сбить основную массу, а там подоспели арбалетчики, и стало проще отбивать попытки прорваться по воде. Плавают они очень хорошо. Глубина рядом с мостом небольшая, поэтому они пытались прорваться не только по мосту, но и рядом с ним. Это заставило растянуть основные силы по всему берегу, и первые отряды подкрепления были вынуждены взять под контроль пирс, куда пытались прорваться крысолюди. Ситуация стабилизировалась перед вашим приездом. Сейчас накапливаем силы, чтобы попробовать провести контратаку. «Не торопитесь с контратакой», — сказал я, обдумывая сложившуюся ситуацию. «Но, княже, если ударить сейчас, есть возможность закрепиться на их территории и создать плацдарм для атаки», — вмешался помощник ближника из военных офицеров, которого прикрепили ко всем моим людям, входящим в ближний круг. «Мы слишком мало знаем про сопряжение, а для них это не первое столкновение миров. Что делают в первую очередь, когда сталкиваются с неизвестным противником?» — спросил я. «Проводят разведку», — ответил полковник. «Правильно. А сколько пленных они уже успели захватить? Если остров был безлюдным к моменту открытия портала?» — спросил я. «Думаю, что никого», — задумавшись, ответил офицер. «Вот именно. Портал слишком долго открывался, и мы отвели людей. Теперь они попробуют заманить нас внутрь портала или заставить подобраться как можно ближе к нему, чтобы высокоранговые крысолюди провели молниеносную атаку и сумели захватить пленников. Поэтому мой приказ — готовиться к штурму острова, но на его территорию пока не ступать. Под страхом смерти я отдам приказ арбалетчикам на мосту стрелять в любого человека, кто окажется на острове вольном. Вначале будем копить силы и допрашивать пленников. Ученые уже должны были подъехать. Передавайте им всех, кого удастся схватить». «И усильте контроль за прибрежными водами, выставив патрули и создав живую цепь. Уверен, они попробуют отправить диверсантов к нам в тыл, возможно, даже завербованных рабов из похожей на нас расы. Всех без документов отправлять в сортировочный центр, где будем проводить фильтрацию», — приказал я и, отдав еще несколько распоряжений, отправился посмотреть на портал.